Но короткий поиск в сети быстро развенчал эту историю. Институт Олпорт и Камден Хаус, и Коллинс Уэй, и общество Rockaway Watch и впрямь были официально зарегистрированы как некоммерческие фонды. Но разобраться с каждым из них по отдельности оказалось сложнее. Институт Олпорт был исследовательским центром в Швейцарии. В нем проводились неврологические исследования памяти и деменции. Я пролистала список работников и прочла справку о каждом из сотрудников. Полистала новости о последних клинических испытаниях. Кратковременная потеря памяти, деменция, Альцгеймер, амнезия. Тут я призадумалась. Это зацепка? На что она указывает? Посмотрела в окно, заметила на стекле отражение Джеймсона. Волосы у него вечно торчали во все стороны, и даже когда он пребывал в задумчивости, выражение лица нет-нет да менялось. Когда я, наконец, сумела вновь сосредоточиться на дисплее телефона, я вбила в поиск новый запрос, уже не о благотворителях. Я попыталась воспроизвести в памяти слова, сказанные Грейсоном Джеймсону в фонде. «Est unus ex nobis, nos defendat eius». Как я и догадывалась, это была латынь. Онлайн-переводчик перевел это как «Оно одно из нас, мы его защищаем». Ответ Джеймсона «Стё». Значил что-то вроде «знаю». Еще один поисковой запрос, и я выяснила, что эти слова можно перевести и немного иначе, заменив «оно» на «она». «Она одна из нас». «Мы ее защищаем». Наверное, эти слова должны были меня разозлить. 3 недели назад так бы и вышло. Вот только тогда я и мечтать не смела о том, что братья однажды примут меня за свою. Что я стану одной из них, а не чужаком, который заглянул к ним. Стараясь не дать этой мысли меня поглотить, я заставила себя перейти к следующему пункту в списке благотворительных организаций. Далее значился Камден Хаус. Реабилитационный центр стационарного типа для тех, кто страдает от наркотических и прочих зависимостей. В этом центре восстанавливали целостность личности. Тематический сайт пестрел благотворительными письмами. И штат изобиловал врачами и специалистами из реабилитационной и других смежных сфер. Локация, где располагался центр, на фотографиях выглядела красиво. Вот только ответов на мои вопросы на сайте не нашлось. Швейцарский исследовательский институт, где занимаются проблемами памяти. Реабилитационный центр в Мэне. Мне вспомнились таблетки и порошок, которые мы видели в комнате Тоби. Что если Тобиас Хоторн пытался поведать нам какую-то историю при помощи завещания и этих 4 названий? Может, Тоби был наркоманом? Может, он был пациентом Камден Хауса? А институт Олпорт? Не успела я додумать эту мысль, как мы въехали в ворота поместья. И пока джип приближался по длинной дороге к дому, я следила за братьями. Сандер не сводил глаз с дисплея телефона, а Джеймсон глядел прямо перед собой. А как только мы вышли из машины, он сразу исчез. «Совместное расследование. Как же?» «Гляди-ка!» — воскликнул Ксандр и ткнул меня под бок. «Это же прабабушка! Привет, ба!» Прабабушка братьев Хоторнов возрилась на Ксандра с крыльца. «Что это ты задумал?» — с подозрением поинтересовалась она. «Шалости, да всякий вздор!» — торжественно признался он. «Как и всегда!» Она нахмурилась, а Ксандр поднялся по ступенькам и поцеловал ее в лоб. Прабабушка оттолкнула его руку. «Нечего передо мной заискивать». «О чем ты?» — делано возмутился он. «Заискивать мне ни к чему. Я ж твой любимчик». «И что себе возомнил?» — проворчала она и ткнула его тросточкой. «Ладно, иди уже. Я хочу с девчушкой поговорить». Прабабушка не стала спрашивать, хочу ли этого я, а просто дождалась, пока я подойду, и взялась за мою руку для поддержки. «Прогуляйся со мной по саду», — сказала она. Добрых 5 минут, пока мы на черепашьей скорости шли по аккуратному саду с рядами подстриженных кустов, она молчала. Густой растительности тут придали формы настоящих скульптур. Большинство выглядело абстрактно, но я заметила куст в форме слона и не смогла скрыть изумление. «Отвратительно», — фыркнула прабабушка. «Все это...» — выдержав долгую паузу, она посмотрела на меня. «Так что же?» «Что?» — переспросила я. «Что ты сделала для того, чтобы отыскать моего мальчика?» Строгое выражение на мгновение стерлось с ее лица, и она крепче вцепилась мне в руку. «Я стараюсь, поверьте», — тихо проговорила я. «Но, кажется, сам Тоби совсем не хочет, чтобы его нашли. Если бы Тоби Хоторн и впрямь хотел, чтобы его обнаружили, то в эти 20 лет он в любой момент мог просто вернуться в дом Хоторнов, когда ему заблагорассудится. Если только не потерял память. Пронеслась в голове внезапная мысль. Институт Олпорт занимался проблемами памяти, болезнью Альцгеймера, деменцией, амнезией. Что если ровно на это и пытался указать в своем завещании Тобиас Хоторн? Что если его сын потерял память? Что если Гарри не знает, что он Тоби Хоторн? От мысли о том, что он, возможно, вовсе мне не лгал, ноги у меня чуть не подкосились. Я замедлила шаг. Не стоит спешить с выводами. Я ведь не знаю наверняка, были ли те четыре организации впрямь вставлены в список нарочно. «Вы когда-нибудь слышали про Камден Хаус?» — спросила я у прабабушки. «Это реабилитационный центр, да?» «Знаю я, что это такое», — перебила она меня недружелюбным тоном. Следующий вопрос дался мне нелегко, но выбора не было. «Ваша дочь вместе с зятем отправили туда Тоби, да?» «Он не был наркоманом», — отрезала прабабушка. «Уж я-то их знаю. Мальчик просто запутался». Мне совсем не хотелось сейчас придираться к словам. И все же его отправили в Камден Хаус, потому что он запутался. Так? Он был в ярости, когда уезжал, и когда вернулся. Прабабушка покачала головой. В то лето. Губы у нее задрожали. Она не закончила мысль. «Это случилось в то же лето, что и пожар?» — тихо спросила я. Но не успела прабабушка ответить, как на нас упала тень. На тропинку вышел мистер Лафлин с садовыми ножницами в руке. «Все в порядке?» Подозрительно сощурившись, спросил он, и мне вспомнились слова миссис Лафлин. «Сердца у вас нет». «Да, все отлично», — натужно проговорила я. Мистер Лафлин посмотрел на прабабушку. «Перл, мы же это уже обсуждали», — мягко произнес он. «Вам это только во вред». Он явно знал, что я рассказывала о Тоби, и, понятное дело, верил мне не больше, чем его супруга. Выдержав долгую паузу, мистер Лафлин снова повернулся ко мне. «Я кое-что подлатал в доме», — напряженно произнес он. Под кожей на скулах заходили желваки. «Небольшой ремонт в одном старом крыле. Оставлять дом в запустении опасно.